Глава 3. Нил разглядел лисью нору задолго до того, как они въехали в парковочную зону. Рассчитанный на 65 тысяч зрителей стадион располагался на окраине кампуса, угрожающе нависая над соседними зданиями, уступающими ему по высоте. Благодаря необычному цветовому решению стадион еще больше выделялся на окружающем фоне. Ослепительно белые стены были окантованы ярко-оранжевой полосой, и на каждой из четырех стен красовался гигантский отпечаток лисьей лапы. Нил попытался прикинуть, в какие деньги обошлось университету строительство, и как горько раскаивалось руководство в столь неразумном вложении средств, учитывая паршивые результаты лисов. Проехав 4 парковочные площадки, они свернули на 5-ю. Там уже стояло несколько автомобилей, вероятно, принадлежавших работникам стадиона или слушателям летних подготовительных курсов, в то время как на обочине возле самого спорткомплекса ни одной машины не было. Стадион со всех сторон окружало ограждение с колючей проволокой, вдоль которого через равные промежутки друг от друга располагались входные ворота, специально чтобы распределять толпу в дни матчей, все запертые на цепные замки. Нил подошел к ограде и окинул взглядом территорию вокруг спорткомплекса. Ни души. Сувенирные киоски и торговые точки с едой на лето забраны ставнями. Впрочем, легко представить, как они оживут с началом сезона. От приятного возбуждения кожа Нила покрылась мурашками, а стук крови в ушах походил на тот, с каким мяч во время игры отскакивает от борта. Ники хлопнул Нила по плечу. «Скоро ты просто влюбишься во все оранжевое», — пообещал он. Нил просунул пальцы через решетку, жалея, что не может ее выломать. «Впусти меня». «Идем». Ники повел его вдоль ограды. Они добрались до последних ворот. Автомобиль припарковали у входа под номером 24, а на следующем уже висела табличка с номером 1. Между воротами темнела узкая дверь с электронным кодовым замком, за которой находился тоннель, разделявший внешнюю территорию спорткомплекса надвое. Тому, кто вошел на стадион через ворота номер 24, а выйти хотел через ворота номер 1, пришлось бы зайти на стадион, а потом подняться и спуститься по трибунам. Кевин и Миньярды ждали Нила с Ники у этой самой двери. Арон держал в руке бутылку виски. «Мы заходим здесь», — пояснил Ники. «Код меняется примерно раз в 2 месяца, и тренер всегда нам об этом сообщает. Сейчас действует комбинация 0508, май и август. Месяцы рождения тренера и Эбби. Вкурил? Говорю же, они шпилятся. У тебя когда день рождения?» «В марте», — соврал Нил. «Жаль, мы пропустили, зато в апреле тебя взяли в команду. Так что можешь засчитать это как величайший в мире подарок. А подружка что тебе подарила?» «Чего?» «Не понял, Нил». «Хорош придуриваться, у таких красавчиков, как ты, обязательно есть подружка. Если, конечно, ты не заглядываешься на парней. В таком случае говори прямо, чтобы я не терзался в догадках». Нил удивленно смотрел на Хэмика, гадая, как можно думать о такой ерунде. Когда стадион, вот он рядом. Код замка известен. Они толкутся тут, как будто ответ Нила и есть секретный пароль. Он перевел взгляд на цифровую панель, затем снова посмотрел на Ники. «А тебе какая разница?» «Просто спрашиваю». «Он хотел сказать, сгорает от любопытства», — уточнила Арон. «Меня не интересуют ни те, ни другие», — отрезал Нил. «Идемте уже». «Гонишь», — бросил Хэмик. «Не интересуют», — с легким раздражением повторил Нил. Не то чтобы соврал, так слегка слукавил. «Мы идем или нет?» В ответ Кевин ввел нужные цифры и толкнул дверь. «Вперед!» Дважды просить Нила не пришлось. Он двинулся по тоннелю, теребя ключи. Тоннель заканчивался еще одной дверью с надписью «Лисы». Нил вопросительно посмотрел на Кевина, протянув ему связку. И тот указал нужный ключ. Странно было вставить его в скважину и услышать щелчок открывшегося замка. Эрнандес иногда разрешал Нилу ночевать в школьной раздевалке, но снабдить его ключом тренеру и в голову не приходило. Наткнувшись на парня в раздевалке, он наоборот всякий раз отводил глаза, будто не замечая. Ключи же означали официальный допуск и полную свободу действий. Означали, что Нил – член команды. Сразу за входом располагалась комната отдыха. Большую часть пространства занимали три кресла и два диванчика, полукругом расставленные перед тумбой для теле- и аудиоаппаратуры. Экран телевизора был огромным до неприличия, и Нилу уже не терпелось посмотреть на нем какой-нибудь матч. Над телеком к стене был прикреплен список спортивных и новостных каналов, а все остальные стены занимали фотографии. Одни были сделаны профессионально. Общие фото команды, яркие голы, другие явно вырезали из журналов, но большинство, судя по всему, нащелкали сами лисы. Их снимки были налеплены везде, где оставалось свободное место, и держались на скотче. Целый угол отводился фотографиям трех лисиц, входящих в команду девушек. Экси относилась к совместным видам спорта, но редко какой университет жаждал видеть в рядах своей команды женщин. Как гласила история лисов, в первый год ректорат Пальметта отказал Ваймаку, включившему в заявку девушек. Однако после провального первого сезона администрация сделалась чуть более сговорчивой, и Ваймак набрал в команду сразу трех. Более того, он назначил Даниэль Уайлдс первой в истории НССА женщиной-капитаном среди команд первого дивизиона. Поклонники Экси и так не жаловали лисов, но Дэниэль буквально затравили. В первый год после назначения даже партнеры по команде не стеснялись прилюдно издеваться над своим капитаном. Отъявленные женоненавистники обвиняли во всех неудачах лисов, исключительно ее. И все же, несмотря на весь сыр-бор, не имея поддержки ни от кого, кроме Ваймака, Дэниэль удержалась на своем посту. Только 3 года спустя стало ясно, что тренер не ошибся с выбором. Лисы по-прежнему оставались аутсайдерами. Однако под предводительством Дэниэль начали превращаться в сплоченную команду и мало-помалу набирать очки. Нил представлял Дэниэль Уайльдс бессердечной стервой. Но фотографии развеяли это представление. На всех снимках девушка сверкала улыбкой, жизнерадостной и опасной одновременно. Заметив, куда смотрит Нил, Хэмик по очереди ткнул пальцем в лица на ближайшем фото. Дэн, Рене и Эллисон. Дэн классная девчонка, но на тренировках загоняет тебя до смерти. Эллисон коварная сучка, с ней лучше не связываться. Ну а Рене просто няшка, смотри не обижай ее, иначе прилетит в лоб. Озвучил Нил то, что не договорил Ники. Тот лишь улыбнулся и пожал плечами. «Идем», – поторопил Кевин. Они прошли по коридору мимо 2 дверей с табличками «Дэвид Ваймак» и «Эбигейл Уинфилд». Третья дверь была отмечена простым красным крестом, а на 2 следующих значились «женская раздевалка» и «мужская раздевалка». Кевин приоткрыл дверь в мужскую, позволив Нилу беглым взглядом окинуть яркие, оранжевые шкафчики, скамейки и выложенный плиткой пол. Нил хотел задержаться и осмотреть все как следует, но Кевин уже ушел вперед. Коридор заканчивался просторным помещением, которое Нил смутно помнил по фотографиям в газетах. Отсюда можно было выйти непосредственно на стадион. И только сюда лисы пускали журналистов для послематчевых интервью и фотосессий. В комнате стояло несколько оранжевых скамеек. Белый кафельный пол пестрел отпечатками рыжих лисьих лап. В углу были свалены в кучу оранжевые конусы для разметки поля. Справа от входа находилась белая дверь, а напротив – оранжевая. «Добро пожаловать в фойе», – сказал Ники. «По крайней мере, мы так называем эту комнату, хотя окрестил ее какой-то умник еще до нас». Эндрю оседлал одну из скамеек и выудил из кармана пузырек с таблетками. Аарон протянул Кевину сворованную бутылку виски. Тот передал ее Эндрю, дождался, пока он вытрясет на скамью таблетку из пузырька, после чего забрал его себе. В следующий миг пузырек исчез в кармане Кевина, а Эндрю запил таблетку внушительным глотком виски. Покосившись на Нила, Кевин жестом указал на белую дверь. «Инвентарь там». «Можно?» – начал было Нил. «Ключи доставай», – перебил Кевин. Нил подошел к оранжевой двери, и Кевин показал, каким ключом она открывается. За порогом царил мрак. Потолок терялся где-то в вышине. и различимы были только стены. Нил последовал за Кевином в темноту. Шагов через 10 он сообразил, что вышел на поле. «Лисья нора в лучшем виде!» Раздался за спиной голос Ники. «С приходом Кевина в команду потекли денежки. Хватило, чтобы обновить покрытие и стены. Теперь тут все блестит, как яйца у кота. Такой красоты не было с самого открытия». Свет из раздевалки падал на пятачок перед выходом, но до линии поля не дотягивал. Так что в чернильном сумраке с трудом проглядывали очертания арены. Нил закрыл глаза и попытался мысленно восстановить картину. Здесь, внизу, располагались места для судей, группы поддержки и членов команды. Где-то тут должна быть и домашняя скамейка лисов. Прозрачное плесегласовое ограждение растворились во тьме, как и сама арена. Но от мысли, что он стоит на поле, сердце Нила бешено застучало. «Да будет свет!» – провозгласил сзади Аарон. Сперва раздался гул электричества, потом вспыхнуло аварийное освещение, а затем огни каскадом побежали по трибунам снизу вверх. Стадион оживал на глазах. Чередующиеся оранжевые и белые ряды уходили ввысь, теряясь под балками. Свет залил поле. Нил метнулся к ограждению еще до того, как зажглись потолочные прожекторы. Вжавшись ладонями в толстый холодный пластик, он посмотрел вверх, на табло, и светодиодные экраны для повторов. А потом опустил взгляд на гладкое деревянное покрытие поля. Оранжевые линии отмечали его центр из зоны голкиперов. Стадион был прекрасен, абсолютно прекрасен. У Нила захватило дух от восторга, и в то же время ему стало страшно. Как вообще он может играть здесь после убогой милпортской площадки? Он закрыл глаза, набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул, представляя хруст от столкновений игроков во время матча. Голос диктора, бьющий по ушам невнятными обрывками. Рев 65-тысячной толпы после забитого гола. Нил совершенно точно знал, что не заслуживает такого счастья, что недостоин играть в лисьей норе, и все-таки жаждал этого так, что тело сводило судорогой. 3,5 недели парни будут тренироваться впятером. В июне подтянутся остальные лисы, а в августе стартует игровой сезон. Нил открыл глаза, еще раз обвел взглядом арену и понял, что принял верное решение. Начхать на риск. Оно того стоит. Сюда его привела судьба. Он должен сыграть на этом поле хотя бы раз. Должен убедиться, что оглушительные вопли зрителей способны снести крышу. Ему обязательно нужно вдохнуть запах пота и еды, которую здесь продают втридорога. Услышать сигнал, означающий, что мяч попал в белый прямоугольник на стене, и увидеть, как ее контрольные лампочки вспыхивают красным. «Ну-ну», – произнес Ники, прислонившись к стене неподалеку от Нила. «Неудивительно, что он выбрал именно тебя». Нил посмотрел на него пустым взглядом. Обращенных к нему слов он не понял и даже не услышал. В голове по-прежнему отчетливо тикал секундомер, отмеряющий время игры. Рядом с Ники стоял Кевин, на глазах у которого отец Нила раскромсал человека, и который в итоге вошел в национальную сборную по Экси. Кевин наблюдал за ним, но как только их глаза встретились, указал подбородком на дверь. «Выдайте ему форму и инвентарь». Аарон и Ники проводили Нила до раздевалки. Эндрю не выходил вместе с ними на поле, но и в фойе его тоже не было. Куда он запропастился, Нила не волновало, поэтому он молча отправился в раздевалку. В передней ее части вдоль стены тянулись шкафчики с номерами и фамилиями игроков. В дверном проеме, в глубине помещения, виднелись раковины, из чего Нил сделал вывод, что там находится душевая. Больше всего, однако, его сейчас интересовал собственный шкафчик. В последние недели учебы Нила в Милпорте, Эрнандес и Ваймак утрясали вопрос его будущей экипировки. Хоть он и знал, что в шкафчике найдет все необходимое, увиденное привело его в восторг. 5 комплектов формы для тренировок, плюс по одному для домашних и выездных матчей. Большую часть просторного шкафчика занимала мягкая и жесткая защита. На верхней полке лежал шлем, а под ним нечто кислотно-оранжевое, упакованное в пленку. Нил осторожно ее развернул. Оказалось, что это ветровка, по яркости не уступавшая разметке поля. На спине светоотражающей краской значилось «Лисы» и «Джостан». «Такую даже из космоса увидит», — заметил он. Ники засмеялся. «Дэн заказала их нам почти сразу, как пришла в команду. Объяснила, что ей надоело быть невидимкой. Окружающие любят притворяться, будто таких, как мы, вообще не существует. Типа мы не их забота, а чья-то еще». Он протянул руку и пощупал ткань. «Люди не понимают, с какой стороны к нам подступиться. Считают нас безнадежными и сразу сдаются, не сделав и шага навстречу». Ники тряхнул головой, и непрошенная грусть тут же сменилась бодрой улыбкой. «Ты в курсе, что часть прибыли от продажи билетов мы отправляем на благотворительность? Поэтому билеты на наши игры немного дороже, чем у других. Это Рене придумала, говорю же, она просто золотце. Ну давай, натягивай лисью шкуру». Пока Ники копался в своем шкафчике, Нил взял все необходимое и направился в туалет. Переодеваться в кабинке было страшно неудобно, однако Нил проделывал это так часто, что превратил процесс в своего рода искусство. Скинул футболку, надел защиту для плеч и нагрудник. Прокрутился туда-сюда, чтобы проверить, не жмут ли лямки. И сверху натянул игровую джерси. Решив, что дальше можно одеваться при всех, Нил вернулся в раздевалку. Там он сменил джинсы на форменные шорты, усевшись на скамейку, закрепил на ногах щитки для голеней, поверх которых надел длинные гольфы, а затем обулся в специальные нескользящие бутсы. После он раскатал тонкие хлопчатобумажные перчатки, застегнул их чуть выше локтя, приладил на локотники, рукавицы, краги, положил рядом со шлемом, чтобы забрать перед выходом на поле. Волосы спрятал под оранжевой банданой. Оставалось надеть только защиту для горла, узкий ремешок с хитрой застежкой. Возни с ним было много, и порой Нилу казалось, будто ошейник душит, однако получить удар мечом по горлу ему не хотелось. В фойе Ники подвел Нила к инвентарной кладовой, на которую чуть раньше указал Кевин, и Нил отпер ее своим ключом. А Аарон достал корзину с мечами, а Нил выдвинул стойку с клюшками. Клюшки по паре на каждого были расставлены согласно номерам игроков, и его пара стояла последней в ряду. Взяв одну из двух клюшек, Нил медленно ее повертел, оценивая вес и удобство в руке. Она была темно-оранжевой, с единственной белой полоской у основания головки и белой веревочной сеткой, и пахло от нее новизной. Не клюшка, а мечта. Нил едва удержался, чтобы не зарыться лицом в ее упругую сетку. В Милпорте он играл старенькой клюшкой из общего набора, тогда как эту изготовили на заказ специально для него. И уже от одной этой мысли его сердце взволнованно затрепетало. Кевин по-прежнему стоял у плексигласового ограждения. Он молча наблюдал, как парни надевают рукавицы и шлемы, и не сказал ни слова, когда Аарон повел Нила к выходу на поле. Нил отпер дверь третьим по счету ключом и для надежности сунул всю связку в крагу. После того, как дверь за ними закрылась, он озадаченно посмотрел на Ники. «А Кевин сегодня не будет тренироваться?» Ники, казалось, удивился вопросу. «Наш Кевин выходит на поле либо вместе с Эндрю, либо в одиночку, только так. Осенью, когда голкипером станет Рене, ему придется менять привычки. Ну а до тех пор мы позволяем ему корчить сноба». «А где Эндрю?» «Он же наелся таблеток. Значит, лежит где-нибудь в отрубе. Как очухается, снова включит психа». Пожал плечами Ники. «А сейчас, по-твоему, он не псих?» «Не, скорее просто бездушный автомат». Нил ожидал, что Аарон встанет на защиту брата, но тот безмолвно двинулся к центру поля. Нил шагал в ногу с Ники, рассеянно тыча пальцами в сетку своей клюшки. Оглянувшись на Кевина, который все так же следил за ними из-за прозрачного щита, он спросил. «Так Кевин все-таки может играть? Говорили, будет чудом, если он когда-нибудь снова возьмется за клюшку». «Левая рука у него практически не работает», — пояснил Ники. «Теперь он переучивается играть правой». «Серьезно?» — вытаращил глаза Нил. Довольный произведенным эффектом, Ники ухмыльнулся. «Недаром же его зовут поехавшим гением». «Дело не в гениальности», – возразил Аарон. «Он просто хочет кое-кому досадить». «И это тоже», – кивнул Ники. «Хотел бы я посмотреть на рожу Рика, когда он увидит нашу первую игру, крысёныш поганый». Кевин нетерпеливо постучал по ограждению, требуя приступать к тренировке. Ники лишь небрежно отмахнулся. «Между прочим, у нас каникулы!» – крикнул он, хотя Кевин и не мог слышать его со своей стороны. «Кстати, спасибо за помощь!» – запоздало промолвил Нил. «Чего? А, не парься! Отблагодаришь меня потом, когда никто не будет путаться под ногами!» «Ты можешь хотя бы не подкатывать к нему в моем присутствии!» – фыркнул Аарон. «Тогда иди погуляй и дай нам с Нилом познакомиться поближе. Я все Эрику расскажу». «Да ладно, когда ты в последний раз говорил ему хоть слово?